Глава 11. Ах, вот оно что! Женщина сделала вид, что смутилась. Именно сделала вид, а не смутилась на самом деле. Мне вообще показалось, что для нее это словно игра. И где же вы имели честь слышать об учрежденном мной обществе? Я сирота, ответил Джозеф, справившись со смущением. Этим словом все было сказано. В моей школе-интернате была учрежденная вами стипендия. И я слышал много добрых слов о вас. Мне приятно это слышать. Леди Розамунда благосклонно кивнула головой. Все же приятно, что о тебе говорят именно как о благодетеле. Дама решила не развивать щекотливый разговор и вернулась к той теме, что ее заинтересовало изначально. Раз уж я стала свидетелем этого разговора, расскажите мне все поскорее. Про что вы говорили? Мне не терпится узнать, что же за блюдо должно быть на столе у каждого, и неважно, бедный он или богатый. Леди Розамунда обращалась вроде бы к нам обоим, но смотрела исключительно на меня. Мне показалось, что я увидела в ее взгляде восхищение. А может, мне показалось. Если честно, я не была в этом однозначно уверена. Я говорила про макароны и спагетти. Даже при одном воспоминании о том, что на ярмарке осталась семья Мельника, которые пытаются распродать запасы спагетти, что мы приготовили, мне стало стыдно. Я их подвела, да еще и сбежала. «Спагетти?» На лице леди отразился такой широкий спектр эмоций, что я удивленно приподняла брови. Я правильно поняла, что она сперва удивилась, а потом обрадовалась. Но почему? «Да», — я кивнула, не понимая, как реагировать на ее изменившееся лицо. «Это такие изделия из муки, которые нужно...» «Я знаю, что такое спагетти», — вдруг обрывает мой рассказ женщина, и теперь уже у меня на лице выражение полного непонимания происходящего. Сперва растерянность, а затем меня накрывает волной понимания и от этого чуть ли не дикого возбуждения. Как? Неужели она тоже? Не может быть. Я еле сдерживаю себя, чтобы не броситься с объятиями, но опасаюсь, что это будет выглядеть, мягко говоря, дико со стороны. «Тише, мы все успеем обсудить», — говорит леди Розамунда и берет меня за руку. «Я тоже взволнована», — собеседница бросает украдкой взгляд на Джозефа. Но я отрицательно качаю головой. Я без слов поняла, что она спрашивает про то, в курсе ли мой спутник, кто я такая. «Мы еще все обсудим. У меня есть 2 дня до отъезда». «Вы уезжаете?» Я расстроилась. Только встретила такую же попаданку, как и я, с которой можно обсудить, поговорить и поделиться горем, и она уже уезжает. «Да, корабль отплывает через 2 дня. Так что я не могу отложить отъезд», — разводит руками леди. «Но эти 2 дня я могу пробыть с вами», — улыбнулась собеседница и даже приобняла меня, увлекая за собой на тропинку. Джозеф, немного не понимая, что происходит, помалкивал. Он шел позади нас и не мешал нам разговаривать. В итоге он шел вместе с 2 горничными, развлекая их светской беседой, а мы ушли на несколько шагов вперед, чтобы нас никто не услышал. «Как? Как вы попали сюда?» Леди держала меня под руку, а я еле сдерживалась, чтобы не начать подпрыгивать от переполнявших меня эмоций. А в своем мире я, видимо, умерла. Поезд сошел с рельсов, когда я читала роман и представляла себя на месте фаворитки короля. А когда пришла в себя, оказалась не в больнице, а в королевских покоях. Кто-то пытался отравить меня, ну, в смысле, ее. И ему, видимо, это удалось, раз моя душа оказалась в ее теле. Женщина рассказала о своем попадании в этот мир. «У меня тоже воспоминания, и моя личность так переплелись с личностью настоящей Вероники, что я уже считаю нас единым целым», — призналась я леди Розамунде. «Называй меня Роза, когда никто не слышит», — просит дама. Я словно снова возвращаюсь домой, когда слышу такое обращение. «Вы так тоскуете о своем мире? Вы не знаете, как вернуться?» Я хотела задать этот вопрос сразу же, как узнала, что леди Розамунда — попаданка, как и я. Хотя, наверное, если бы она знала, как вернуться, то, скорее всего, ее бы здесь не было. Хотя, может быть, она осталась здесь по доброй воле? Может быть, она полюбила? Когда мне в голову пришла эта мысль, я почему-то обернулась и посмотрела на идущего позади нас Джозефа и 2 служанок. Им явно нравился юноша. И они то и дело жеманно прикрывали лица веерами и звонко хохотали. «Не переживай, мои служанки — кокетки по долгу службы, но на чужих мужчин не падкие. И нет, я не знаю, как вернуться назад. Да и не знаю, стоит ли. призналась леди. «Хотя, не скрою, искала информацию об этом. Все же у меня в распоряжении была целая королевская библиотека, но там я нашла лишь несколько описанных случаев, когда люди после тяжелых болезней и ситуаций, когда они были на грани смерти, стали утверждать, что пришли сюда из другого мира», — рассказала мне женщина. «И им поверили?» Я уже знала, вернее, догадывалась, что было дальше. Как сложилась их судьба? Все они закончили жизнь в сумасшедшем доме. А некоторые были признаны опасными преступниками и казнены. На лице леди Розамунды появилось скорбное выражение. Поэтому я помалкиваю о себе, а частичную потерю памяти списали на действие яда. А как ты оказалась здесь? Примерно так же, как и вы. Я смахнула слезинку, что вдруг решила скатиться по щеке. Умерла в своем, здесь очнулась в теле дочери барона, которая тяжело заболела после нервного истощения и банальной простуды. «Да», — собеседница задумчиво посмотрела вдаль. «Видимо, эти дамы еще не все сделали, и им было рано умирать». Леди Розамунда имела в виду хозяек этих тел, в которые мы попали. «Но что ты успела здесь натворить после попаданства? Зачем этот макаронный переполох устроила?» «Барон разорен, но упорно не хочет это признавать перед обществом. У него долговых расписок целый сейф, и единственное, что он придумал, это продавать имущество. А как завершающий аккорд, он решил продать меня». В словах было столько горечи и боли, что в горле встал ком из слез. «Я сопротивляюсь, как могу, но он упорно хочет выдать меня замуж за местного банкира. Но я бы назвала его скорее ростовщиком. Я решила производить макароны и спагетти, но отец, вместо того, чтобы поддержать меня, подговорил местных кумушек, которые устроили мне разнос на ярмарке. И я сбежала», — призналась я, опустив взгляд. «Ну что же ты?» — леди Розамунда мягко попеняла меня. «Друзей нельзя бросать». «Да, знаю, я поступила как трусиха», — поднимаю полный решимости взгляд. «Но я сейчас вернусь и во всем им помогу». «Это достойное решение», — подбодрила леди. «А я пойду с тобой и попробую все, чем вы захотите меня угостить», — хитро прищурилась леди. «Просто я посчитала, что со мной у Хьюга с Анной будет больше проблем, чем без меня», — призналась в истинной причине своего трусливого побега. «Из-за меня у них и так будут неприятности». «А я бы не торопилась с выводами. Ярмарочный день только начался», — утешила меня леди Хелфилд. Я не была так оптимистично настроена, как леди. Она не видела, что там творилось несколько часов назад. Мы дошли до ярмарочной поляны, и я повела женщину к организованному нами торговому месту. За одним из столиков сидела семья, и двое мальчишек уплетали спагетти с сыром. А их мать смотрела на них немного удивленно, словно не верила. Только я не поняла, во что именно. То ли в то, что ее дети способны есть с аппетитом, то ли то, что эта еда настолько вкусная, что их от тарелки за уши не оттянешь. «Ешьте медленнее, вы же подавитесь», — причитает мать семейства, а отец же с гордостью посматривает на сыновей, словно это он готовил еду. «А ты мне все говоришь, что они ничего не едят?» — бросает он жене. «Чтобы купила этих штук домой», — обращается он к ней. «Что глазами-то хлопаешь? Иди посмотри, как готовить. Да купи побольше, чтобы нам на обед хватило». Мужчина отправляет жену к прилавку, где уже две девушки внимательно смотрят, как Анна готовит спагетти болоньезе. «Ну вот, а вы боялись, что никто не станет покупать?» — улыбнулась леди Розамунда. «Я присяду». И женщина огляделась по сторонам, нашла полностью свободный столик на четверых и прошла к нему. «Мистер...» — леди Хелфилд запнулась, ведь я так и не представила ей Джозефа. Я просто была так впечатлена, что она такая же попаданка, как и я, что совсем позабыла об этом. «Это мистер Джозеф Боррель», — представила я мужчину, а тот, в свою очередь, поклонился леди. «Мистер Боррель, а вы не составите нам компанию?» — обратилась леди к Джозефу, а девушки прикрыли лица веерами и захихикали. Им, видимо, очень понравилась эта идея. «С удовольствием, леди Хелфилд». И мужчина отодвинул стул для леди Розамунды, а когда дама уселась, поухаживал и за сопровождающими ее девицами, которые, скорее всего, были компаньонками, нежели служанками. Они одарили его самыми благодарными взглядами. «Не хмурься, а то все поймут, что он тебе не безразличен». Оказывается, к нам подошла Анна, чтобы принять заказ, А я даже и не слышала, сверля взглядом этих девиц. «Ох, Анна, прости меня, пожалуйста». Я повернулась к Жене Мельника и схватила ее за руки, пожимая их. «Я так виновата перед вами. Мне нужно было остаться и помогать, не бросать тебя одну, разгребать все эти проблемы. Много испортили эти мерзкие гусыни». Я решила не заострять внимание на словах Анны, потому что если я излишне буду отрицать, то это будет подтверждением ее слов. Так что сделаю вид, что не услышала, хотя ее слова царапнули где-то внутри. «Да что вы, леди!» Анна по-доброму улыбнулась мне. «Как только вы ушли, то появился ваш батюшка, походил между рядами с Джейн и к нам заглянул». «Что-то сказал?» Я испуганно насторожилась, так как очень боюсь, что мой отец может навредить добрым людям, которые оказались мне ближе и роднее, чем родной отец Вероники. «Ничего плохого?» Анна видит мой испуг. «Не переживайте. Он переговорил с леди, что здесь шумели, а потом уехал с Джейн», — рассказала женщина. Когда он уехал, даже несколько служанок тех леди, что здесь устроили забастовку, купили у меня макароны, — шепотом добавила Анна и хихикнула. Я тоже улыбнулась. «Спасибо тебе большое». Я не удержалась и обняла женщину. «Я даже не знаю, как тебя благодарить. Я бы не отказалась от помощи». И Анна кивнула на небольшую очередь, и Эрни, который с озадаченным видом смотрел на монетку у себя в руке. «Кажется, Эрни не совсем справляется с должностью продавца». «Конечно». Я бросилась к мальчику и быстро приняла плату за макароны и дала сдачу. Для себя же я отметила, что надо бы на будущее на обычной меловой доске написать стоимость. И еще мы не продумали одну такую важную деталь. Мы указали стоимость за единицу веса, которая соответствовала бы килограмму. И стоимость выходила не такая уж и маленькая, чтобы все не глядя покупали неизвестный продукт. Анна вернулась и приступила к приготовлению спагетти, что заказали наши гости вместе с леди Розамундой. «Нам надо расфасовывать макароны по каким-то сумочкам, контейнерам и продавать сразу с ними. А стоимость упаковки закладывать в стоимость товара, но делать скидку тем, кто приходит со своей тарой. Мы уже ранее обсуждали с Анной это, и она даже сшила немного сумочек, но, судя по всему, они уже заканчивались». «Да, ночью сяду еще шить», — кивнула женщина. Я решила, что помогу ей и не буду тратить время на людей, которые меня все равно не ценят. Да и потом было боязно возвращаться домой. Как бы меня снова не заперли, но уже в каком-нибудь подвале, из которого я уже не смогу сбежать. «Я помогу, и кроме сумочек надо придумать еще кое-что. У меня появилась идейка, но сейчас не время и не место ее обсуждать». Анна занималась заказами, я продавала и объясняла, что и как готовить, и давала на пробу в миниатюрных пиалах, это тоже Эрни сделал. Многие после пробы товара на вкус или покупали полноценную порцию, или покупали макаронные изделия в сухом виде. А одна служанка пришла с мешком и купила несколько килограммов. Потом мне Анна шепнула, что это служанка той самой дамы, которая пыталась попортить товар и даже вывернула несколько корзинок с макаронами, что мы ставили на витрину как образцы. Вот тебе и поборница устоев и всего прочего, что она тут шумно озвучивала. Я поняла, что не такой уж и гиблый был сегодняшний день, а мой побег был вызван нервным напряжением. Поддержка Анны с мужем, Джозефа и леди Розамунды вселили в меня уверенность, что завтрашний ярмарочный день будет лучше этого.